Откуда фамилия Байкаловы? Шукшин счастлив был после разговора по телефону с писателем Сергеем Залыгиным, который сказал, что фильм отражает процесс отчуждения личности от общества и попытку это преодолеть, но и все мировое искусство сейчас обеспокоено тем же. Как писал Виктор Серебряков в журнале «Алтай» номер 1 1981 года, что удивляться? Некоторые из других хороших писателей, даже после Калины Красной, за 3 месяца до смерти Шукшина не могли понять того, что понял тогда Залыгин. Нам пора уже отдать себе отчет в том, что в лице Шукшина мы встречаемся с уникальным явлением нашего искусства. Нельзя не привести в этой связи и воспоминания артиста Ивана Рыжова, которого Василий Макарович ценил и глубоко уважал, и более того, любил. Что и говорить, Иван Рыжов являл собой талант проникновенный, добрый, с национальной характерностью. Поэтому я нахожу уместным воспроизвести его высказывание после одного просмотра фильма «Калина Красная», когда картина уже вышла на широкий экран. Небывалый успех «Калины Красной» ошеломил Шукшина. Временами он казался мне счастливым. В кинотеатре «Мир» был устроен просмотр нашей картины для работников дипломатического корпуса. Перед началом сеанса зрители приветствовали нашу делегацию. Потом началась демонстрация, погас свет, и все ушли. Из съемочной группы остался посмотреть картину еще раз только я один. А потом, как на грех, собрался выходить в ту же дверь, через которую выпускали публику. Никогда в жизни мне не довелось испытывать таких бурных восторгов. Меня хлопали по плечу, целовали, чуть не рвали на мне рубашку, которая вся оказалась в губной помаде. Слава Богу, что там не было Шукшина. Трудно представить, что бы они с ним сделали. Это, по-моему, и есть главный ответ на все закавыки мелких завистников и недальнозорких оппонентов. Есть закон искусства. Настоящий талант другой талант не унизит, увидев его совершенство, а возрадуется и понесет эту весть другим. Авторские фильмы Шукшина стали неповторимым явлением русской мысли для зарубежной аудитории. «Калина Красная», получив первые дипломы и призы многих международных кинофестивалей, известной, например, скандинавскому зрителю, стала только в 1975-1977 годах. Увы, после смерти Василия Макаровича. Благодаря этой картине и развернувшейся вслед за ее выходом дискуссии, Шукшин получил наивысшее признание, отмечал финский критик Хану Томмола. Сегодня можно твердо сказать, фильм «Калина Красная» приобрел по существу мировую славу. Благодаря ему узнали и оценили Шукшина не только отечественные, но и зарубежные профессионалы кино и литературы. Помню я, как мы сбегали с работниками культурного отдела ВДНХ СССР с работы, чтобы посмотреть этот фильм, зачарованный магнетизмом, проистекающим из недр происходящих событий, сопереживая героям, негодуя и плача. Весной 1976 года на международном фестивале в итальянском городе Авелино «Калина Красная» Шукшина и фильм «Микаэляна премия» получат по золотому диплому. Но это случится после смерти Василия Макаровича. Любопытная деталь. За рубежом «Калину Красную» назовут фильмом о раскаявшемся гангстере. Узнав эту пикантную подробность, я представила, как бы Шукшин веселился по поводу гангстера Егора Прокудина. Помнятся слова известного московского критика Льва Анинского, сказавшего некогда летучую фразу, что Шукшин не вошел в мир кино, а буквально вломился. Емко и впечатляюще. Драматическая история Егора Прокудина с ее нравственным кризисом воспринималась в типичном для Запада аспекте. Не в философском звучании, как в Болгарии, Венгрии, Польше, Чехословакии, а сюжетно-событийно, как фильм о раскаявшемся уголовнике. Например, в Швеции фильм появился даже под названием «Возвращение рецидивиста», что полностью игнорировало романтический и поэтический замысел автора. Но если мы сегодня будем сравнивать актерское мастерство Шукшина времен Федора Большого и Шукшина Егора Прокудина, то выиграет второй, ибо к этому времени жизненный опыт и мастерство Василия Макаровича поднялись на высоту для многих начинавших с ним недосягаемую. Можно ли отделять судьбу артиста от человеческой? Ответ на этот вопрос дает сам Шукшин. Отдельно артиста от человека нет. Это всегда вместе. Насколько глубок интересен человек, настолько он интересный артист. Вообще, видно, с художниками так и бывает. Не случайно в объяснении Шукшина появляется вдруг слово «художник», потому что в древности художником называли певца, поэта, иконописца, музыканта. Все, что имело отношение к искусству. Здесь Шукшин непроизвольно кодирует свою многогранность. Теперь о фамилии Любы Байкаловой. Откуда она пришла в фильм Шукшина? В краткие перекрестья встреч, в том числе и в доме по проезду Русанова, где находилась первая квартира Василия Макаровича, полученная в Москве, кооперативная, я не раз рассказывала о большой семье Байкаловых, проживавших в моем кузбасском селе Крапивине, об Иване и Марии Байкаловых, которых я хорошо знала. Я даже написала рассказ «Василиса Прекрасная, моя сестра», где фигурирует эта фамилия. Рассказ выходил в журнале «Советская женщина», а, возможно, фамилия Байкаловых звучная, сибирская, осталась на слуху Шукшина. А может, где-то еще он встретил такую же, и она оставила след в его памяти. Не знаю, но мне кажется все-таки, что это кузбасская.